можно не любить собак, но над некоторыми собачьими историями стоит задуматься. В Пушкине на стенах разбитого дворца я увидел испанские надписи. Здесь забавлялись наемники из голубой дивизии. Вероятно, думали, что не сегодня-завтра пройдут по улицам Ленинграда. Я поймал себя на том, что все время думаю о войне. Анна Ахматова писала о Пушкине в Царскосельском парке. Здесь лежала его треуголка и растрепанный том «Парни». Статую Пушкина нашли в земле, ее успели закопать. Нашли в стороне и треуголку. Статуя богини мира лежала опрокинутая. О ней когда-то писал Иннокентий Анненский, и я часто повторяю эти строки. «О, дайте вечность мне, и вечность я отдам за равнодушие к обидам и годам. Не отмена не может состояться». И не только потому, что у нас нет вечности, но и потому, что нельзя забыть ни годов, ни обид. В Петергофе дворец был разрушен. Говорили, отстроим. Я понимал, что будет копия, новое здание. Немцы вырубили 3000 старых деревьев. 8 июля в город вошли его защитники, Ленинградский гвардейский корпус. Я стоял возле Кировского завода. Старые рабочие угощали солдат стопочкой. Женщины принесли полевые цветы, расцветшие на пригородных пустырях. Все было необычайно просто и трогательно. Вечером Говоров пригласил меня на дачу. В чудесную белую ночь на веранде мы вспоминали военные годы. Потом Леонид Александрович заговорил о красоте Ленинграда и вдруг стал читать. «Какая сила в нем сокрыта!» «О всем коне какой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?» Помолчав, он добавил, «Народ поумнел, это бесспорно». Мы как-то сидели в писательской компании, рассуждали о том о сём. Берии присвоили маршальское звание. Бергольц вдруг спросил у меня, «Как вы думаете, может 37-й повториться?» Или теперь это невозможно? Я ответил, нет, по-моему, не может. Ольга Федоровна рассмеялась. А голос у вас неуверенный. Ко мне пришла девушка, сказала, вы, наверное, будете писать про войну. Я всю блокаду здесь прожила, работала, вела дневник. Почитайте, может быть, вам пригодится, а потом отдайте мне. Для меня это память. Ночью я стал читать тетрадку. Записи были короткими. Столько-то граммов хлеба, столько-то градусов мороза. Умер Васильев, умерла Надя, умерла сестра. Потом мое внимание привлекли записи. Вчера всю ночь Анну Каренину. Ночь напролет госпожа Бовари. Когда девушка пришла за своим дневником, я спросил, как вы ухитрялись читать ночью? Ведь света не было. Конечно, не было. Я по ночам вспоминала книги, которые прочитала до войны. Это мне помогло бороться со смертью. Я знаю мало слов, которые на меня сильнее подействовали. Много раз я их приводил за границей, стараясь объяснить, что помогло нам выстоять. В этих словах не только признание силы искусства. В них справка о характере нашего общества. Когда-то Юрий Олеша написал пьесу. Героиня вела два списка. В один заносила то, что называла преступлениями революции, в другой — ее благодеяние. О первом списке в последние годы немало говорили. Только преступления никак нельзя приписать революции, они совершались наперекор ее принципам. Что касается благодеяний, то они действительно связаны с ее природой. Если память мне не изменяет, в той же пьесе героиня говорит, что революция дала в руки пастуха книгу и глобус. Девушка, которая вела дневник, родилась в 1918 году в глухой деревне Вологодской губернии. Училась в педагогическом институте. В начале войны стала санитаркой. Не только то, что в страшные ночи блокады она могла вспоминать прочитанные раньше прекрасные книги, но и то, что она удивилась моему удивлению.